Глава 22. Герберт. Когда-то я услышал, что близнецы связаны между собой, чувствуют друг друга на расстоянии и могут с точностью сказать, в порядке ли второй брат или сестра. Этот факт тогда не вызвал во мне никакого отклика, и я логично предположил, что в случае, когда один близнец инкуб, правило не работает. И вот сейчас, стоя перед несуществующим зданием лаборатории Ричарда, я пытался прислушаться к себе и почувствовать хоть какой-то отклик от этой призрачной связи. Все дело в том, что когда в ночи я крепко спал в одной из гостевых, потому что так и не сумел вернуться в свою комнату после смерти пятого, то не ощутил ничего, и только громкий звук грома вытряхнул меня из сна. Я даже перевернулся на другой бок, и лишь звонок визафона пробудил окончательно. Здание, где брат проводил эксперимент, больше не существовало. Его стерло с лица города, и даже не взрывом. Пожалуй, так чисто и аккуратно не сносят здания даже опытные строители. Многоэтажное здание попросту исчезло, будто выдранное чьей-то гигантской рукой из земли. Там, где оно когда-то находилось, остался лишь котлован подземной парковки с неровно обгрызенными краями стен. Вокруг суетились какие-то люди, полицейские выставляли оцепление, журналисты уже совали свой нос и пытались узнать подробности, а толпы зевак и свидетелей радостно подкидывали им поводы для новостей. Кто-то рассказывал о необычном свечении, кто-то о взрыве. Большинство местных жаловались на выбитые стекла в окнах. Впрочем, этот ущерб покроет моя фирма. Сейчас меня волновали не деньги, а то, что случилось с Ричардом. «Это же не значит, что он умер», — озвучила мою мысль стоящая рядом Виола. «Тела ведь нет?» «А еще нет здания и трех человек охраны, которые находились внутри». «Но не могли же они раствориться?» В голосе девушки послышался всхлип. Я обернулся и увидел дорожку слез, пробежавшую по щеке. Поддавшись мимолетному порыву, потянулся и стер их подушечками пальцев. «Судя по тому, что я вижу, они как раз именно что испарились. Знать бы еще куда!»